Стрелы Индраджита. Часть 45. Блестящие стрелы, Нарача и полунарача, металл Индраджит от царевичей облик свой прячет, и места живого на них не оставив хоть с палец, в тела их впились мириады губительных жалец, обточены гладко, различного вида и ковки, сновали небесным путем золотые головки, подобны луны половине в ночном небосклоне, телячьему зубу или сложенной паре ладоней, с тигровым клыком или с бритвой сравниться способны. Ужасные стрелы, что в мир отправляют загробный, их слал без числа этот Индры, боритель всезлобный. Царя Дашаратхи и Лакшманы брата Надежа сраженный, покоился Рама на доблести ложе. Изогнутый трижды, с разбитой золотой рукоятью, свой лук он сложил, окруженный рыдающей ратью. С глазами, как лотосы, в битве опора, защита, исполненный мужества пал от руки Индраджита. Прекрасного Раму, лежащим на доблести ложе, увидя, свалился израненный Лакшмана тоже. Индраджит, охваченный радостью, устремляется в Ланку рассказать о своей победе над великими воинами. Опечаленные обезьяны собираются возле бездыханных сыновей Дашаратхи.